Глава 15. Стасик. «Соколов! Стас! Соколов!» Я обернулся на голос, который достаточно громко повторил мою фамилию. Дважды. У черного входа стоял Юрий Константинович, директор гастронома. И он явно не просто так окликнул меня по имени. Точно не потому, что оно ему мандец как нравится. Очевидно, начальство имело желание поговорить. «Плохо!» А была надежда, что он просто запамятовал о той ситуации в кабинете. Или не принял ее близко к сердцу, или меня принял за психа. Все три варианта идеально бы подошли. Но когда такое было, чтобы нам просто так везло? Удача явно смотрит последнее время совсем в другую сторону. Вот черт, пробормотал я себе под нос. Немного не к месту сейчас. Че такое, напортачил что-то? Вроде все сделал как положено, удивился Иваныч. Мои коллеги, с которыми мы вышли на перекур, посмотрели с интересом сначала на того Соколова, что стоял у двери, потом на этого, то есть на меня. Да не, наверное, просто вопросы какие-то, может, с оформлением, не знаю. Я небрежно пожал плечами и направился к директору. С удовольствием пошел бы в другую сторону, прямо противоположную. Но это уж совсем наглость. Да и, что говорится, за свои поступки надо отвечать. В лес куда не просят. Будь добр, теперь ковыряйся в этом дерьме, Стасик. Урок будет в следующий раз. Не просят, не лезь. А так-то даже если просят, не лезь, когда оно тебя не касается. В принципе, ожидаемо. Естественно, он не мог забыть ту ситуацию, которая сложилась. Думаю, не каждый день ему грузчики рассказывают о прослушке в кабинете. Да еще таким способом, которым я ухитрился отличиться. «Спаситель, блин, хренов! Борец за справедливость!» Чего я еще ждал? Юрий Константинович, наверное, молчал несколько дней, размышляя, как ему лучше поступить. Либо проверял информацию. Связи-то у директора гастронома тоже непростые. По-любому с кем-то советовался. По нему видно, что человек далеко не дурак. Черт, еще как назло, он реально мне симпатичен с точки зрения его взаимоотношений с подчиненными. На редкость хороший руководитель, да и в плане работы молодец. Идем пройдемся. Как только я подошел ближе, Юрий Константинович кивнул в сторону арки, которая вела на улицу, и тут же сам направился к ней. Мне ничего не оставалось, как молча идти вслед за ним. Грузчики проводили нас удивленными взглядами. Наверное, прежде Юрий Константинович не отправлялся на прогулки с работниками гастронома. Да еще в разгар трудового дня. Однако, естественно, вслух никто ничего не сказал. Хотя, вполне очевидно, расспрашивать будут, но позже. «Рассказывай», — бросил коротко Соколов, едва мы вывернули из двора на тротуар, идущий вдоль проезжей части. Ходить вокруг да около он не стал. Сразу приступил к главному. Причем Юрий Константинович явно понимал, я тоже сразу врублюсь, о чем речь. Значит, он уверен, случайность можно исключить. Я помолчал буквально секунду. Соображал, если честно. Ровно столько времени мне понадобилось, чтобы обматерить и себя самого, и свои душевные порывы. Вот хреново на меня влияют эти экскурсы в прошлое, точно говорю. То совесть проснется, то моральные принципы, то желание спасать хороших людей. Жил ведь человек человеком. Денежки зарабатывал, бухал потихоньку, радовал себя различными плюшками. А теперь что? После возвращения из армейской жизни Соколова даже взятки перестал брать. Как дурак, честное слово. Все коллеги теперь смотрят искоса. Подозревают, что я не с теми людьми спелся. Ждут подставы. А теперь, когда вернусь, что произойдет? Пойду проповедовать о праведной жизни? Начальнику отдела в морду дам? Потребуя от отца посадить всех преступников в стране? Пока пялился бестолково себе под ноги, попытался прикинуть дальнейшее поведение с директором гастронома. Варианта два. Первый – строить из себя придурка и делать вид, будто я вообще не понимаю, о чем речь. Мол, что взять с идиота? Голова, отбитая с армейских времен. Иногда плету, что ни попадя. Но здесь история та же. Соколов один хрен в эту чушь не поверит. Зато подозрения насчет меня станут только сильнее. Он поймет, что я тупо сдал назад. А для такого поведения должны быть причины. Второй вариант – сбрехать что-то максимально близкое к правде. Мол, догадался своим гениальным умом, какие именно люди шоркаются по гастроному, и сделал определенные выводы. Опять же, исключительно своим умом. Счел долгом предупредить человека, который так душевно ко мне отнесся. Вариант, в котором говорю реальную правду, исключается. Вот это однозначно. Да, в общем-то, это с армией у меня. Начал я осторожно, подбирая слова. Внимание обращаю на всякие детали. На те, которые кто-то другой даже не заметит. Я же в учебке в особом месте был, с особыми людьми. Кстати, практически не соврал. Люди реально были особые. Я бы им всем пожелал по-особому сдохнуть. Те еще сволочи и мудаки. Так вот, когда пришли эти ремонтники, обратил внимание на некоторые моменты. Спецовки на них были новые, прямо с иголочки. Сами понимаете, странно выглядит. У них рабочая форма такая, будто ее впервые одели. Это мне в глаза бросилось. Даже на штанах остались стрелки. Знаете, когда штаны долго лежат сложенные? Ткань заламывается. Ну, ладно, один человек. Подфартило, парню свежую спецовку выделили. А тут все трое. Потом руки. Руки у них не рабочие ни хрена. Чистые, аккуратные. Мелочь вроде, а тоже подозрительно. Дальше взгляды. Цепкие и холодные. Опять же, у всех троих. Работяги так не смотрят. В общем, не очень вышел портрет у этих товарищей. Точно не портрет честного рабочего человека. Зачем еще люди подобного склада могли прийти к вам в кабинет? Тем более под предлогом замкнувшей проводки. Тем более, когда вас в этом кабинете не оказалось. Если вспомните, уверен, была какая-то уважительная причина для отъезда. Либо, в принципе, если за вами следили, то несложно вычислить, по каким дням и в какое время вы уезжаете. Соколов покосился на меня с интересом. «Неплохо. На удивление неплохо. Ты очень сообразительный парень, Стас. Сделал грамотные выводы на основе лишь нескольких мелочей. Молодец. Так, по-моему, все очевидно. Тем более слухи разные по Москве ходят про...» Я замялся, соображая, как лучше сказать это Юрию Константиновичу и не подставить грузчиков, от которых, собственно говоря, слухи и прилетели. «Про то, что арестовали директора овощебазы?» Соколов кивнул сам себе. «Да, есть такое. И не только его. С Березкой тоже все сложно сейчас. Вернее, с ее директором. Я понимаю, о чем ты. Можешь не смущаться. Вы абсолютно спокойны. Не боитесь?» Я не хотел снова лезть в эту тему, но любопытство взяло вверх. «Кроме того, видали мы реальных барыг. И жуликов тоже. Их по специфике работы, само собой, встречал предостаточно. И вот директор гастрономии вел себя действительно спокойно. Не нагло, не излишне самоуверенно, просто спокойно, как человек, который уверен в чистоте своей совести. Даже завидно стало. Он еще, наверное, и спит по ночам крепким сном. Боюсь». Юрий Константинович остановился, а потом посмотрел прямо на меня. «Я свое уже отбоялся. Ты знаешь, вот на войне было страшно, честно скажу. Но там еще было понятно, что так правильно. Правильно не давать воли страху. По-другому нельзя. За спиной дом, родные. А здесь... Я ведь уже однажды получил срок. Ты знал? В 1950 году это было. Знаешь, за что? За то, что обсчитывал клиентов. А это было не так». Юрий Константинович пожал плечами. Потом посмотрел куда-то вдаль мне через плечо. «Здесь чего бояться? Я не совершил никакого преступления. Думаю, ОБХСС так не считает. Ну, тут, конечно, во мне проснулся мент». «Ладно, признаю. Ляпнул эту фразу не потому, что реально записал Соколова в преступники. Больше было интересно, что он ответит». «Возможно». Юрий Константинович выглядел очень серьезным. Такое чувство, что, разговаривая со мной, он отвечал на свои личные вопросы. «Но я-то знаю правду. Да и потом, если откровенно, я ведь понимаю, в чем именно дело. По какой причине моя персона привлекла внимание органов? Леонид Ильич плох, это ни для кого не секрет. А я, скажем так, я связан хорошими отношениями с тем человеком, который может помешать другому человеку занять главное место. Это не моя война, Стас. Моя война закончилась, и в ней я себе ничем не заморал. А все остальное, то, что есть сейчас, это работа. Я просто делаю ее хорошо. Ты же знаешь, в других магазинах не всегда можно найти даже селедку. А в Елизаровском она есть всегда, как и колбаса докторская и многое-многое другое. Наш гастроном стал неофициальной визитной карточкой Москвы, наряду с Кремлем. Да, не побоюсь такого сравнения. К нам непременно заходят приезжие из других городов, иностранцы. Возможно, с точки зрения определенных структур, в моих действиях есть преступление. Но ты знаешь, с их точки зрения много чего есть. Вот пример тебе расскажу. Даже три случая. Разных, но одинаковых по сути. А ты рассуди, где истина. В 1970-х годах в Киеве наделал много шума случай с одним гаишником. Он регулярно дежурил на оживленном выезде из города. Такое, как говорят, рыбное место. До начальства дошли слухи, что он нечист на руку. Дыма без огня не бывает. Раз говорят, значит, есть повод для разговоров. Сотрудника решили проверить. Оперативник, в штатском он был, конечно, нарушил правила дорожного движения и предложил договориться. Милиционер этот возмутился, мол, как можно? Он, мол, взяток не берет. Ну, разве что... Видите, говорит, напротив стекляшку. Угостите коньячком, а то день прохладный. Оперативнику делать нечего, сам предложил. Он на другой итог, конечно, рассчитывал, но просьбу гаишника выполнил. Потом отъехал. А за сотрудником этим продолжили присматривать. Дальнейшее наблюдение показало, что милиционер за смену выпил так около 20 раз и давно должен был бы валяться на земле, а у него ни в одном глазу. Представляешь? Вот уж чудо чудное. В конце концов выяснилось, что он был в сговоре с парнем из этой стекляшки. Парень наливал ему из специальной бутылки чай, а деньги за оплаченный, но не выпитый коньяк они делили. «Умно!» — я покивал Соколову. «Про себя, конечно, подумал, знал бы ты, Юрий Константинович, сколь изобретательными станут подобные схемы лет через 40». «Да, теперь смотри, другой случай. Однажды сотрудники отдела той самой организации, о которой ты говорил, по борьбе с хищениями, задержали женщину, которая купила за рубли чеки магазина «Березка» и хотела обменять их на югославские сапоги. Ну, знаешь, может, для всех женщин это предел мечтаний – заполучить такую обувку. Но к тому моменту, когда ее очередь подошла, нужного размера уже не было. Она купила другой размер, тот, который имелся в наличии. Понимала, что может его продать людям, которые стоят в конце очереди, и по другой цене, по рыночной. И вот она эти сапоги продала. А тут сыграл закон подлости. Ее задержали. В действиях этой женщины, если следовать закону, был состав преступления. Скупка с целью наживы. Она сама не отрицала этого, честно призналась. Мол, да, купила, но потому что не подходили по размеру, решила продать. Состав налицо. А потом знаешь, что произошло? Чем закончилась история? Соколов снова уставился на меня. Мы дошли до конца улицы, развернулись и теперь топали обратно. Я отрицательно покачал головой. Просто, ну что это за застав преступления? Этак у нас весь рынок пересажать можно было бы. Имею в виду, конечно, в моем времени. Хотя сейчас спекуляция чуть ли не самый страшный грех. Она повесилась на колготках в камере. Я сбился с шага от неожиданности. Юрий Константинович сделал вид, будто моей реакции не заметил. Продолжал рассуждать, как ни в чем не бывало. А теперь давай вспомним еще одну историю. Третий пример, как и обещал. Тем более дело было громкое. О нем кто только не судачил. Уверен, ты тоже в курсе. В поле зрения сотрудников КГБ неожиданно оказались глава сети «Океан» Ефим Фельдман и директор одного из магазинов Владимир Фишман. Казалось бы... Чем эти люди могут быть интересны Комитету госбезопасности? Торгуют рыбой, никого не трогают. Но поймали их на том, что через зарубежные социалистические страны они вывозили крупные суммы денег, переводили их в валюту и таким образом готовились к бегству из Советского Союза. Вот и закрутилась машина. Товарищи эти начали давать показания о системе взяточничества в Министерстве рыбного хозяйства. Можешь представить уровень? Нет, все мы люди взрослые, ясное дело. Если копнуть, так везде нечто подобное найдется. В результате вскрылась масштабная преступная схема по контрабанде черной икры. Ее организатором признали замминистра рыбного хозяйства Владимира Рытова. Слышал об этом? При аресте у него изъяли более 300 тысяч рублей. Представляешь такую сумму? 4 года назад Рытова приговорили к смертной казни, но... Соколов замолчал на секунду. Он будто сомневался, можно ли со мной обсуждать все это. Однако потом продолжил. А главу министерства от уголовного преследования уберегло заступничество человека, имя которого все-таки называть не буду, сам сообразишь. Спасти в этой ситуации может лишь тот, кто стоит очень высоко. Так вот, вопрос к тебе, Стас. Где же в этих 3 случаях было настоящее преступление? А где настоящее наказание? Так что, знаешь, за себя я спокоен и уверен. В остальном, спасибо тебе за бдительность. Все оказалось именно так, как ты и сказал. Я поговорил с кем надо. Все проверили. Что надо, исправили. Думаю, вопрос скоро решится. Просто хотел узнать, почему ты поступил подобным образом. Ну и, конечно, как узнал. Мы дошли до арки, которая вела к черному входу в магазин, и Соколов свернул во двор. Видимо, наша беседа подошла к концу. Грузчиков на улице уже не наблюдалось. «Перекури, потом зайдешь. Станут спрашивать кто угодно. Скажи, говорили о твоем поступлении в институт, и...» «Все будет хорошо, Стас». Директор гастронома ободряюще мне улыбнулся, будто это я стал объектом внимания чекистов, а не он. Через секунду Соколов уже скрылся за дверью. «Ни хрена хорошо не будет, Юрий Константинович», — ответил я ему вслед, но, естественно, очень тихо. «Больше необдуманных действий совершать не стану». Вот на порыве эмоций хотел помочь, и что? Максимум, какие изменения произойдут, когда Соколова загребут, а его точно загребут, не сомневаюсь, он с большим желанием сольет тех, кто получал от него взятки. Потому что, я так понимаю, на их помощь Юрий Константинович рассчитывает. Но помощи не будет, вот в чем прикол. Им самим она понадобится. А потом вообще очень дохрена людей захотят, чтобы директор гастронома замолчал. Кушать все любят вкусно, а платить за это полную цену никому не интересно. В итоге, после разговора с Соколовым, на душе остался сильный осадок. Прям муть какая-то. И вроде я сам ни при чем, но за родную службу, которую всегда считал вполне отличным местом, было как-то стрёмно. Казалось бы, ОБХСС нынешних времен и мой БЭП связаны чисто исторически, так сказать. Законодательная база у нас уже сильно разнится. За сапоги точно никого не посадят, но суть, в принципе, не особо изменилась, если рассуждать откровенно. Я вдруг начал мысленно перебирать все дела, которые имелись в моем послужном списке. И, кстати, почти ни одно не было доведено до логического конца. Просто так вышло. А некоторые вообще, до того, как я попал впервые в прошлое, развалились по моему желанию и при моем личном участии. Но это казалось вполне нормальным. Не убийцу же отмазал от заслуженного наказания. Вот как я размышлял тогда. «Твою мать!» Высказался с чувством коробки с пряниками, которую нес девчонкам в отдел. Будто это пряники во всем виноваты. Надо завязывать с путешествиями в Соколова. Этак я вообще скоро по возвращению в родное тело сам в монахи подамся. Или в священники. Благо есть кому обратиться. Исаия всегда рядом. Хоть в прошлом, хоть в настоящем. В общем, день доработал с трудом. На душе буквально кошки скребли. Еще, как назло, постоянно ловил на себе Наташкины взгляды. Пассия мажора была на рабочем месте и всем своим видом демонстрировала, что разговора нам не избежать. Просто она явно не хотела затевать его при свидетелях. Стоило нам пересечься в подсобках, Наташка набирала воздуха в грудь, тянула руку в мою сторону, собираясь, видимо, утащить меня в укромный уголок. Но тут же рядом появлялся кто-то из персонала. Девчонка кривила губы и с недовольным лицом отходила в сторону. Однако под конец дня разговор, который был неизбежен, все-таки состоялся. «Как там Жорик?» — спросила Наташка, когда я стоял на улице, размышляя, как лучше поступить. Время уже поджимало. До встречи с Катенькой оставалось совсем ничего. С одной стороны, хотелось метнуться домой и привести себя в порядок. С другой, мы же вроде не о свидании договорились. Я только сказал ей, что нужно поговорить. А если приду весь расфуфыренный, будет выглядеть как-то слишком показушно. Скажет, вот дебил. Нарядился. Причем Наташка вынырнула, как черт из табакерки. Я уже думал, пронесло, мы с ней не пересечемся на сегодня. Ни хрена. Слушай, что за тупой вопрос? Я, если честно, был сильно раздражен. И этим днем, и этими разговорами с Соколовым. И Наташкой, кстати, тоже. Сама не знает, что хочет. Реально. Вернее, даже не так. Хочет она Милославского, это ежу понятно. Просто я так считаю, если нет, то нахрена мозги компостировать? И себе, и мажору. Требует от него каких-то гарантий. А когда не получает их, посылает Жорика к черту. Потом бежит узнавать, как там у него дела. Что, блин, за натура у баб? Угомонилась бы уже. Жила бы тем, что есть сегодня. Или окончательно и бесповоротно послала Милославского. Хоть какой-то итог. Почему тупой? Наташка от моей реакции растерялась. Она явно не ожидала, что я накинусь на нее с таким негативом. А что, умный? Ты сама видела, как Жорик. Могла бы не трепать парню нервы. Я тебе сказал в прошлый раз, плохо ему. Человек на самом краю побывал. И поверь, он вовсе не такой муда. Я осекся, а потом сразу исправился. Не такой козел, как ты думаешь. Вот прям совсем это не так. Он тебе не может многого рассказать. Вот и все. Реально не может. Да кто трепет-то? Лицо девчонки от возмущения пошло красными пятнами. Она, по-моему, вполне была готова вцепиться мне в лицо. Я даже немного отступил назад. От греха подальше. Это он мне всю жизнь испортил своими метаниями. То люблю, то не люблю, то женюсь, то кто ты такая. Это как, нормально? Опозорил на всю деревню. Потом вообще к матери явился, к отцу побоялся. Почти через 2 года. Так, наверное. Вопросы дурацкие ей задавал, мол, любила ли я его? Любил ли он меня? Это нормально, по-твоему? К моей матери явился выяснять, любил ли он меня. Тебе не кажется что-то вообще уже из ряда вон? За время со дня гибели родителей носа не показал. Хотя жили мы в одном городе, неужели не знал? Подожди. Я в этот момент охренел, если честно. Просто не сразу из пылкой Наташкиной речи выделил самое главное. Вернее, не сразу сообразил, о чем она говорит. А можно вот тут подробнее? Что именно? Какой твой дружок-дурак? Наташка тоже разошлась не на шутку. Об этом я могу говорить бесконечно. Да погоди ты! Откуда ты знаешь, что к матери твоей приезжал, и когда это было? Да по весне вот. Мамка с работы пришла, а он в засаде сидит в кустах. Вел себя как сумасшедший. А расскажите мне, говорит, как сильно я Наталью любил. И все время по сторонам оглядывался, будто боялся, что его увидят. Мамка мне в письме потом рассказала. Говорит, точно с ума Жорик сошел. И, главное, потом еще просил никому не говорить о его приезде. Мол, он это в большой тайне держит. Даже Виктор не в курсе. Она ему предложила остаться, а он сказал, мол, нет. Есть еще одно дело. И все время какую-то коробку прятал под пиджак. Будто мамка у него ее отнять может. Глаза так и бегали туда-сюда, туда-сюда. Твою мать! Я уставился в пустоту, переваривая рассказ Наташки. Она тут же обожгла меня злым взглядом. То есть не твою, конечно, извини, это я к слову. Выходит, тот раз, когда настоящий Милославский явился Матвею Егорычу, он сначала к Наташке домой ходил. Поговорить с ее матерью. Почему я думаю, что эти события приключились в один день? С ним была коробка. Вот уверен, вряд ли реальный Жорик до хрена раз в зеленухе коробки возил. Да и коробок тоже не думаю, что много у него было. Слушай, будь человеком, расскажи, что конкретно спрашивал Жорик у твоей матери. Это важно. Просто на слово поверь. Реально важно. Вопрос жизни и смерти. Скорее всего. Надеюсь, что ошибаюсь. Я взял Наташку за руку чисто машинально. Просто хотел, чтобы она прониклась всей ситуацией. Потому что ситуация, походу, жопная. Ну, не знаю. Так и не вспомню. Наташка растерянно посмотрела на мои пальцы, которые сжимали ее запястье. Вроде бы его интересовал один единственный вопрос больше всего. Насколько сильно он любил меня. на что он был готов ради нашего с ним будущего. Вокруг этой темы все и вертелось. А потом очень просил никому не рассказывать о его приезде. Сказал, мол, пытается все исправить. Устроить так, чтобы каждый жил своей жизнью. Какую-то ерунду нес. А, нет, не каждый своей жизнью, а каждый жил только той жизнью, которой достоин. Сука. Я разжал пальцы и сделал шаг назад, лихорадочно соображая, что делать. Этот Наташкин рассказ сейчас просто перевернул все с ног на голову. Мы с мажором два придурка, вот что я понял. Мы искали причины своего повторного перемещения там, где их нет. Зациклились на политических войнах, на кражах и всей этой лабуде. А дело-то вовсе не в них. Дело только в Милославском. Единственное, чего я не мог сейчас понять, как он провернул все. И почему зацепило меня. И откуда этот сукин сын все-таки узнал про мажора. Как? Он точно не мог сделать все сам. Да что происходит? Наташка начала откровенно нервничать. Наверное, я выглядел не вполне адекватно. Но меня просто крыло от того, что в моей башке наконец появилось понимание. Мажор был прав полностью. Его сюда выдернул Милославский. И вовсе не для того, чтобы решить проблемы с ментами, с чекистами, с Серегой. Этот мудак решил поменяться местами. Вот что. Он искал причину, которая зацепит мажора. Послужит типа якорем. Так, наверное. Я очень хреново разбираюсь во всей этой мистической ерунде. Правда. Однако уверен, сейчас мыслю правильно. Наташ, я опять приблизился к девчонке. Могу попросить? Это важно, правда. У меня назначена встреча в парке Сокольники с той девушкой. Помнишь, мы ее брата еще встретили. Вернее, он к вам с Жориком пристал. А потом в кустах Андрюху нашел. Маленький пацан. Катя? Да, помню. Наташка растерянно кивнула. Она тебе нравится, сразу было заметно. Да, нравится, но это не самое главное сейчас. Пожалуйста, найди ее. Она будет ждать меня на той же лавочке, где вы с Милославским сидели. Скажи, что я сильно извиняюсь, но, по-моему, мой друг в очень серьезной беде. Гораздо более серьезной, чем я думал сначала. Кто? Ты о ком? Жорик в беде? Теперь Наташка схватила меня за руку. Такими темпами мы никогда не разойдемся. То я за нее цепляюсь, то она за меня. Со стороны, кто глянет, решит точно психи на выгуле. Все, иди, пожалуйста. Встреча с Катенькой была очень важной, но сейчас мне срочно надо поговорить с Милославским. Я осторожно высвободил руку и рванул в сторону метро. Чертово прошлое! Ни сотовых тебе ни хрена! Вот гадай теперь, что там у мажора, где он? И с ним ли Матвей Егорыч и Андрюха? Телефон домашний я, как назло, не помню. А с Жориком надо поговорить прямо сейчас. Потому что я понимаю мотивы настоящего Милославского. Но ни хрена не понимаю, как он планирует все провернуть. И это пугает.